Лексис настоял, чтобы Анна осталась в соборе. Хотел соврать, мол, предложил это лишь потому, что видит, дел с Якубом не в проворот. Но Анну оказалось так просто не провести. Она долго, молча и выжидающе смотрела в ответ, пока Лексис не сдался. «Да», — вздохнул он, — «ты только что выбралась из передряги с Лукой. Я переживаю. К тому же зеркала не работают». «А у тебя только что умерла тетушка», — напомнила Анна, но осеклась, тут же, наверное, засомневавшись. Не на слишком ли больное место надавило? Алексис просто отмахнулся. Хотел сказать, поэтому я и иду туда, чтобы ее мечты о блаженстве не стали напрасны, чтобы мои мечты о тебе не стали напрасны. Промолчал. Отправились вдвоем с Виктором. Шли молча, предвкушая встречу с человеком, из-за которого жизнь стала похожа на один большой снежный ком случайностей, переживаний и страданий, катящийся в холодное ущелье. Доказывать что-то лакею госпожи Грушницкой оказалось решительно бесполезно. Тот поочередно посмотрел им прямо в глаза и объяснил. Хозяйка уехала к родственникам, как всегда, накануне Пасхи, и ждать ее раньше, чем к утру, бесполезно. А он, лакей, не может пустить незнакомых людей в дом, пускай один из них — племянник подруги госпожи Грушницкой, другой — жандарм его императорского величества. На Виктора лакей смотрел чересчур настороженно, будто не верил, что этот человек в действительности может быть жандармом. Никакие уговоры не помогли. А когда Виктор вдруг осторожно издалека заговорил о немалых деньгах за малую услугу, лакей раскраснелся, фыркнул и хлопнул дверью. «Прекрасно, Виктор. Какой несносный слуга. Я бы такого порол. За то, что не пускает чужаков, когда тебя нет дома?» Виктор не любил проигрывать. «Возможно». Они спустились на улицу, чтобы обговорить возможные варианты. Темнело, холодало. Назойливый ветер трепал волосы Алексиса. «Черная лестница?» — предложил Виктор. «Как ты себе это представляешь?» «Залезем в окно». «Каким образом? Веревку нам никто не сбросит». «Я устал думать», — сник Виктор. Залез в карман, достал табакерку. Поймал взгляд Алексиса, отвернулся и сделал глубокий вдох, испачкав усы песком Сета. Вернулся к обсуждению. «Очень стимулирует мозговую активность. В мои-то годы». Виктор постучал кончиком пальцев по подбородку. «Выломаем дверь и скрутим лакея». «Виктор, твой песок!» Алексис осекся. «О, а это мысль». «Погоди, погоди». Виктор явно ушам не верил. «Ты сейчас серьезно? «У нас есть выбор». «А, ну да». Он выпрямился. «В смысле, нет? Ты понял, дорогой». Они снова поднялись на этаж. Виктор постучался. Решили обойтись без порчи имущества. Алексис приготовился, как он это не любил, ударить открывавшего дверь лакея. Вот оно, бремя героя. Творишь глупости, оправдывая себя, что все это ради высшего блага. И в последний момент оно, это благо, ускользает из твоих рук, ныряя обратно в ледяную прорубь, как сказочная щука-кудесница с золотой чешуей. И все напрасно. Виктор постучал второй раз. Никто не открыл. Алексис с силой толкнул дверь, та легко поддалась. Переглянувшись с Виктором, ступил за порог. Лакей нашелся здесь. Без сознания лежал рядом с дверью. «Сет», — пронеслось в голове Алексиса, — «их опередили». Виктор, судя по жестам, подумал то же самое. Потянулся за пистолетом, вспомнил, что сдал его. Тихонько выругался. Алексис махнул рукой, велел следовать за ним. На всякий случай сжал в кармане бритву, только бы до этого не дошло. Прихожая была пуста. Первые комнаты по пути в гостиную, где Алексис недавно пил чай с госпожой Грушницкой, тоже. В квартире, в принципе, царила странная, коварная тишина, будто кто-то притаился совсем рядом. Алексис обернулся на Виктора. Тот разглядывал собранную Грушницкой коллекцию древностей. В его взгляде сквозила усталость. То ли от всего происходящего в целом, то ли конкретно от длинного коридора. Они дошли до гостиной. Свет, конечно, не горел, но даже издалека Алексис увидел фигуру в просторном балахоне, застывшую у окна. Незнакомец стоял спиной и, на удивление, сразу заговорил. «Надо было решить проблему с Грушницкой первым делом. Но я такой занятой человек. Вы правда думали, что я не смогу сделать это без зеркал?» Незнакомец повернулся. Лицо скрывала маска, в руках три глиняные таблички. Взгляд Алексиса сразу упал на странные кольца. Виктор ведь нашел точно такое же. «Увидеть тебя здесь мы и надеялись, ты, Сетов заговорщик!» — зашипел Виктор. «Какое совпадение!» «Я тоже». В этот момент Алексис готов был поклясться, что мужчина в балахоне улыбнулся. «Возвращайте кольцо. Сию минуту. И следите за языком, вахмистер. С ним очень просто расстаться». «Не дождешься, дорогой. Это улика». Алексис хотел высказать этому человеку в лицо все, что думает, смотря в хищные малахитовые глаза, обвинить его в безрассудстве, в том, что мир, который только-только начал успокаиваться, его волей может снова погрузиться в холодный хаос и, возможно, никогда уже не застынет в мраморном лоске порядка. Алексис хотел рассказать о судьбе тетушки, Анны и всех тех, кто жил лишь надеждой на подарок новых, пусть молчаливых, безучастных, и, он вздрогнул, видимо, несуществующих богов. Хотел прошептать, что не может быть никакой, даже самой веской причины, чтобы беззаботным щелчком пальцев вновь обратить мир в руины неопределенности. Вместо этого Алексис просто замахнулся кулаком, ринувшись вперед. Незнакомец вовремя отскочил в сторону. Виктор тоже занес руку для удара, но незнакомец оказался проворнее, оттолкнул его. Выронил глиняные таблички. Тени разбились, упав на ковер. Алексис получил преимущество. Секундное, но преимущество. Кинулся к клинописным табличкам, увидел, что незнакомец в балахоне отвлекается на него, быстро сменил тактику, снова замахнулся. Но на этот раз заговорщик заблокировал удар двумя руками. Кольца астролябии мешали драться в полную силу. «Она же все равно умрет», — прошипел он, имея в виду, конечно, Анну. «В любом случае, пронырливая, упертая девчонка, прямо как эта старуха Грушницкая, скупает вещи за гранью ее понимания, считает их просто старым барахлом. А они так экономят чье-то время». Алексис до тошноты остро ощущал, как в нем бурлит темнота. Голодная, щелкающая острыми стальными челюстями, рвется наружу. Положение спас Виктор. Не смог подняться, но дернул заговорщика за ногу. Падая, тот ударился о комод. Разбилось несколько ваз и статуэток, которым не повезло упасть на голый пол. Алексис не стал тратить время, схватил глиняные таблички. Что с ними делать? Прятать? Пытаться понять? Замотал головой. Решение нашлось само собой. Алексис кинулся к окну, распахнул его, вышвырнул артефакты на улицу. Секунда — треск. Поднявшийся незнакомец неожиданно рассмеялся, нервно. «Вы же просто усложняете мне задачу, но не делаете ее невыполнимой». Он уже стремительно отступал в соседнюю комнату, к зеркалу. «О, ну это мы сейчас посмотрим!» Виктор утер нос рукавом. «И про кольцо кто-то резко позабыл, да?» «Еще поквитаемся. Вахмистер, вы-то уже в любом случае проиграли. Как глупо!» «Уверен?» Алексис догадался первым. «Виктор, он...» Незнакомец коснулся рукой зеркала. Поверхность поплыла, как мутная озерная вода. Алексис готов был поклясться, что снова почувствовал, как заговорщик ухмыляется. «Надолго хватило ваших фокусов». И он, шагнув в зеркало, исчез. Виктор колошматил уже обычное стекло. «Ах ты, Сетов сын! Мерзкая тварь!» «Виктор!» Понимая, что словами не достучаться, Алекса схватил его за плечи и потащил на себя. «Анубисад! Он ведь все еще там!» «Ну что за глупости, дорогой? Конечно, куда он связанный денется?» И тут он замер, а через секунду, кинувшись в коридор, заорал. «Проклятье! Проклятье! Проклятье! Проклятье!» Добирались они долго. Пока затормозили кучера, пока доехали, малой решительно отказался гнать быстрее положенного, пока нашли нужный домишко. Виктор выругался, завидев открытую дверь и отодвинутый ящик. Вбежал внутрь, разглядел развязанные веревки, кусок рубашки, который использовал вместо кляпа, капли засохшей крови. Полез за табакеркой и затянулся песком Сета. Снова выругался. Алексис же краем глаза заметил, как блеснуло в углу этого склада настоящей барахолки небольшое зеркало с трещиной.